Легенда ленивого леса. Когда-то самым быстрым, смелым и ловким на свете зверем был зверь-бегунец. Он родился в банановом лесу на солнечном мертвом пляже, на окаменевших останках многоголовой, многотелой, многолапой, многохвостой, многорогой и многозубой праматери Мучебрухи, павшей в Великой битве. И хотя все обитатели джунглей считали мертвый пляж проклятым местом и боялись к нему приближаться, зверь-бегунец детенышем бесстрашно играл с костями, зубами, черепами и засохшими щупальцами Мучебрухи. В перерывах ел бананы, и ничего плохого с ним не случалось. Когда бегунец вырос, ему стало скучно в родном лесу, и он несколько раз обежал всю земную доску. А потом и земная доска бегунцу наскучила, и он осмелился сунуться в лес теней. Он вступил в разговоры с духами предков, с духом праматери Мучебрухи и даже с демоном Игуаном, хозяином всех теней. Духи предков, Мучебруха и Игуан возмутились наглостью бегунца, но восхитились его отвагой и ловкостью и позволили беспрепятственно бегать по лесу теней. И бегунец обежал лес теней сотню раз, а потом ему опять стало скучно. И тогда из леса теней бегунец стремительно направился вниз, в лес подземных акул, куда строго-настрого запрещено заходить живым и даже мертвым не всегда дозволяется. Он стал плавать среди подземных акул по мертвой воде, и этой дерзости они ему не простили. Их жестокий вожак Черный Рыблис полоснул бегунца своим темным ледяным плавником и, беззвучно разевая утыканную черными зубьями пасть, произнес над ним проклятие без времени. «Ун до стресс замрес». Из глубокого леса подземных акул зверь-бегунец много дней и ночей карабкался по темным лианам и водорослям наверх, в лес теней. И когда он приполз в лес теней, духи предков, праматерь Мучебруха и демон Игуан его не узнали. Много лет бегунец брел по лесу теней, пока не выбрался, наконец, в родной банановый лес. Но и там его никто не узнал, потому что бегунец навсегда изменился. Он вернулся домой, облепленный водорослями, заторможенный и с остановившимся взглядом. Он утратил всю свою смелость, скорость и ловкость, и его нарекли новым именем. И бегунец стал называться ленивцем. Вместе с водорослями ленивец принес с собой из леса подземных акул проклятие без времени и капли мертвой воды. Эти капли испарились на солнце, отравили небесные облака и вернулись обратно в банановый лес тропическим ливнем, замедляющим время. С той поры банановый лес стал ленивым лесом. После каждого дождя жизнь в ленивом лесу застывает, и все звери стоят, висят, лежат и сидят неподвижно, замерев кто с открытым клювом и пастью, кто с распахнутыми крыльями, кто с занесенной для шага лапой. И в ленивом лесу остаются только зверские тушки, а их зверские души отправляются в лес теней к предкам. Но единственное, что они могут сказать своим предкам — «Ун до стресс замрес». И тогда с небес, разгоняя хвостами тучи, спускаются обезьяны-архангелы и скачут по ветвям и лианам, диким ревом пытаясь пробудить застывший лес к жизни. И на небе снова появляется солнце. И на час ленивый лес приходит в движение, потому что зверские души возвращаются из леса теней в свои тушки. И за этот час все звери, кроме ленивцев, тем не в силах помочь даже архангелы-ревуны, спешат прожить свою жизнь как можно быстрее. Поохотиться, поесть, найти себе пару, родить и взрастить потомство. Потому что потом ленивый лес опять накрывает ливнем без времени, и капли настукивают проклятие подземных акул. Ун до стресс замрес. И все замирают. Всем привет! Это третий выпуск второго сезона «Зверского подкаста». И с вами я, Аня Старобинец, автор «Зверского детектива», и настоящий живой биолог Никита Тёнов. Здравствуйте. В этом выпуске мы будем говорить про раздел «Зверской энциклопедии», который посвящен ленивому лесу. Ленивый лес — это приблизительно территория Коста-Рики. Но, в общем, не обязательно он ограничивается только Коста-Рикой. Это более или менее территория Центральной Америки. Я не был пока в Центральной Америке, в отличие от тебя, но неужели там все так мрачно, как в легенде? Откуда все вот эти вот остатки погибшей матери и несколько страшных подземных миров? Ну, что касается, значит, страшных останков и остатков, это действительно то, что мы заметили в первую очередь во многих заведениях, там, в кафе, в ресторанах, в некоторых гостиницах, где мы жили. Например, черепах, являются элементом декора. Они там лежат такими грудами вместе с ракушками и кораллами. Мне показалось, что это происходит в силу свойственной вообще Латинской Америке, ну, больше всего, конечно, Мексике, такой близости к миру мертвых. Вот эту близость к миру мертвых я постаралась тоже отразить в легенде, потому что визит бегунца, например, в лес теней к духам предков — это такой вполне классический для многих мексиканских, в основном сказочных, фольклорных, там, мифологических сюжетов. Ну, собственно, до сих пор День мертвых — это такой, в общем, всенародный праздник. В некоторых деревнях я даже слышала, что местные жители иногда откапывают, ну, редко, правда, откапывают останки своих бабушек и дедушек, в буквальном смысле перемывают им косточки, и эти косточки как-то красиво и аккуратно кладут за праздничным столом, а потом закапывают обратно. Удивительно. В общем, в Мексике с мертвецами очень такие дружеские отношения. В моей легенде некоторая такая смесь двух типов принципов общения с миром мертвых. Один европейский, более нам привычный. Это такой, ну, условно античный подход, когда мир мертвых есть, мы про него знаем, там кто-то живет, с ними, в принципе, можно пообщаться, но это очень запретная история. И если ты осмелился и обнаглел до такой степени, что пошел туда, спустился в это мрачное царство, ты можешь либо не вернуться, либо очень измениться. А, соответственно, латиноамериканский и центральноамериканский принцип говорит нам о том, что, в общем-то, сходить можно, но соблюдая определенные правила. Вот зверь-бегунец, он в два этапа попадает на разную глубину, скажем так, этого мира мертвых. И сначала он на мексиканской глубине, где вроде как все неплохо, он, конечно, обнаглел, но его простили, потому что он такой классный. А когда он уже спускается в мир подводных акул, это скорее уже более европейская, такая свойственная нам и мне, как автору, история, когда ты зашел там в царство мрачного Аида, и это невероятное нарушение какого-то очень важного мирозданческого закона, при котором живые и мертвые встречаться не должны. Хорошо. Это про миры подземные, выдуманные, и тут, я, кажется, теперь лучше понимаю. А то, что творится наверху, вот этот вот сонный лес и всеобщая какая-то отмороженность такая, несмотря на теплый климат, это соответствует твоим наблюдениям оттуда? Это действительно соответствует отчасти моим наблюдениям, плюс еще я никак не могу расстаться, значит, с темой загробной жизни. Вот эти кости и черепа, и челюсти, и рожки, доножки, с которыми играет бегунец в детстве, это тоже результат моих наблюдений, потому что мы были в какой-то момент на таком огромном пляже, который представляет собой мертвый коралловый риф. А коралловый риф, мертвый, он разваливается на всякие запчасти, которые очень-очень напоминают кости. И не только кости, напоминают, например, костеневшие мозги как будто. То есть ты ходишь, копаешься, мы с детьми бродили, там копались в этих грудах. И понятно, что это коралл, но совершенно невозможно отделаться чисто визуально вот от ощущения, что это косточки и какие-то вот элементы огромного существа, который там остался. Что касается застывшести, это тоже наблюдение, которое нам вполне себе было дано в ощущениях. Мы в какой-то момент плыли по реке среди мангровых зарослей, и перед тем, как мы сели в лодку, прошел невероятно сильный тропический ливень. То есть он... Это было реально вот то, что называется стена дождя, но я впервые в жизни видела, что это значит. Это когда вода с неба падает не капельками, а просто как будто вот ее льют из огромного, из цистерны какой-то. И перед тобой реально только вода. То есть мы опасались, что мы даже не попадем в эту лодку, не поплывем по реке. Все очень быстро закончилось, и мы поплыли по реке. И тут нас ждало огромное удивление, потому что, ну, я, например, от страны с таким теплым климатом, то есть в Коста-Рике всегда лето, я ожидала бесконечной радостной движухи всего живого, что там все цветет, голосится, птицы летают, звери скачут, бесконечно откладывают яйца какие-то, поют брачные песни, проводят брачные игры. В общем, я ожидала очень яркого и бурного такого жизненного потока. Вот мы плывем по этой реке. Никакого бурного жизненного потока нет. На деревьях, на камушках по берегам и на песчаных отмелях абсолютно застывшие животные, самые разные. То есть кое-где сидят на ветках птицы, иногда с раскрытым клювом, иногда с распахнутыми крыльями. Застывшие птицы, они вообще не шевелятся. Кое-где сидят совершенно так же не шевелящиеся игуаны. Вот игуаны мы видели двух, обе были с открытым ртом и бессмысленным остановившимся взглядом. Значит, там еще был... А, крокодил тоже. Лежит крокодил, не шевелясь. Рядом с ним, не шевелясь, стоит какая-то цапелька. Оба явно заколдованы. Цапелька не собирается спасаться от крокодила. Крокодил абсолютно не собирается ее есть. В общем, это было настолько неожиданное зрелище такого всеобщего оцепенения, что один из туристов, который с нами был, он предположил, что, возможно, эти все звери не настоящие, что это такие игрушечные манекены, которые, значит, местные, ну, наши проводники, которые нас везли на лодке, что они их сначала, то есть в 6 утра мы выплыли, а в 5 они наверняка просто рассадили там, пока шел дождь, на всех веточках вот этих, ну, игрушки. Это отлично описанная ситуация. Мне немножко в этом месте неловко ее пытаться комментировать, потому что ты там была, а я не был. Но мне-то кажется, что эта ситуация вполне нормальная. Потому что а зачем им, собственно, всем шевелиться? Мне кажется, животному, у которого все хорошо, а условия, ну вот за исключением того, что некоторым из них, наверное, было не очень приятно промокнуть во время этого сумасшедшего тропического ливня, который, кажется, на восточном побережье происходит регулярно, да? Там вообще очень влажно со стороны Атлантического океана. Да, должно да. быть mm-hmm. так мокро, если не всегда, то очень часто. Нет, там очень часто идут дожди. Мы были не в сезон дождей, но они шли каждый день по чуть-чуть. И там просто большая влажность, да. Ну и зачем что-то делать-то? Так хорошо, тепло. Ну, с водой вот тоже нет проблем. Лежи себе тихонечко. И такая вполне удачная заколдованность. В смысле, зачем? Ну, зачем вообще тогда жить? Наоборот, тебе комфортно, тебе весело, у тебя хорошее настроение, и ты, ну, как минимум уж... Ешь вкусную еду, заводишь потомство, а не сидишь как дурак, значит, над рекой, раскрыв крылья, разинув рот в непонятном состоянии. То есть мое понимание, оно было такое, что они очень намокают, с трудом просыхают, и поэтому они их мочат, они сидят и сушатся. И, кстати, наверное, мерзнут. Игуаны, насколько я знаю, нуждаются в том, чтобы быть прогретыми изнутри, потому что они сами плохо регулируют свою температуру, им нужно, чтобы солнце попадало не только снаружи и внутрь. То есть, в общем, мне кажется, что, несмотря на теплый климат, я так поняла, им очень мокро, печально, и они все время сушатся. Значит, просушатся. Кажется, из тех, кого ты описывала, это актуально только для птиц. И с птицами интересная история. Я готов поспорить, что те птицы, которые сидели, растопырив крылья, это были или бакланы, или какие-нибудь бакланьи родственники. Там есть, например, такие чудесные змеишейки, такие темные птицы с длинными-длинными шеями. Это птицы, которые действительно нуждаются в просыхании, потому что, в отличие от других водоплавающих птиц, у них нет смазки для перьев. Они не могут, как гусь, который смазал себя жиром и поэтому не намок, даже купаясь в воде. А эти ребята промокают в воде. Считается, что это нужно, чтобы глубже занырнуть. Потому что если ты как гусь, намазанный жиром, то ты как поплавок, ты не можешь глубоко нырять. А если ты промокаешь, то можешь. И такие птицы действительно сидят и сушатся. Те птицы, которые живут в лесу, наверное, все-таки могут где-нибудь там под листом, под кустом как-то спрятаться. А рептилиям, игуанам и крокодилам намокание, в общем, совершенно фиолетово при температуре воздуха, приличной вокруг. Они действительно не умеют свою температуру регулировать сами. Но если вокруг температура что-нибудь в районе 30 градусов, то их это вполне устраивает, и намокание Ну, намокли, намокли, потом постепенно высохли. А еще ты сказала про вкусную еду, ну сколько ее можно есть-то? Мы же едим много вкусной еды в значительной степени, потому что нам нужно поддерживать свою температуру тела в условиях какого-то холодильника снаружи. Но если вокруг там те же самые плюс 30, ну, поел ты пару раз в день какую-нибудь вкусную цаплю, если ты крокодил, например, и лежи себе спокойно дальше все остальное время. То есть ты хочешь сказать, что в теплом климате в принципе едят меньше, чем в холодном? Конечно, в теплом климате едят гораздо меньше, чем в холодном. Это в первую очередь касается теплокровных животных, потому что огромное количество той энергии, которую мы получаем от пищи, уходит у нас на то, чтобы сохранять свои 36,6 под мышкой. Угу. Вокруг-то обычно совсем не 36,6. То есть крокодил неподвижно лежал рядом с неподвижно стоявшей птичкой, потому что просто он был не голоден. Никакого рефлекса «вот птичка надо схватить» у него нет? Ну, с крокодилом есть еще одна отдельная история, что, в принципе, такая штука, как крокодил, она спроектирована для того, чтобы большую часть жизни лежать и притворяться бревном, а потом вдруг неожиданно иногда открыть пасть и кого-нибудь схватить. Но то есть это его хитрая стратегия такая была. Если бы он был сильно голодный, то, конечно, он на цапельку бы как-то отреагировал. Так что и первая идея тоже верна. Но вообще-то крокодилу и положено тихонечко лежать. Может быть, он как раз вынашивал хитрый план, как он сейчас перестанет притворяться бревном и пообедает. Но он долго вынашивал, потому что мы 2 часа, мы плыли час в одну сторону, час в другую. И, короче, диспозиция птички и крокодила вообще не изменилась. Да, по поводу крокодилей хитрости есть разные мнения. Вообще считается, что рептилии довольно глупые. Ребята, с мозгов у них не очень много, поведение у них не очень сложное и всякое такое. Но вот про крокодилов, например, известна замечательная история, подкрепленная наблюдениями, по-моему, из Флориды, не так далеко от Коста-Рики, что некоторые крокодилы в сезон, когда птицы активно строят гнезда, могут поджидать птичку, положив палочку себе на голову. И то есть это выглядит как бревно, на котором сверху лежит удачная веточка для того, чтобы использовать ее при строительстве. И какая-нибудь как раз цапля или еще какая-то околоводная птица может на это бревно присесть с целью палочку подхватить. Ну, а дальше крокодил попробует перестать быть бревном и ее поймать. Это выглядит, кстати, как очень вообще-то умный и коварный план. А как крокодил? У него же такие короткие лапки. Как он кладет себе палочку на голову? Как это возможно? Он подныривает под нее просто. Там много всякого мусора плавает в речке. Может быть, даже на дне он может что-то такое мордой подцепить. Ну вот, кстати, к вопросу о палочках, которые там валяются, я бы еще хотела тебя вот о чем спросить. Очень много всяких на вид очень старых, толстых, мощных деревьев я видела, ну, таких вот в джунглях, которые растут, я видела буквально упавшими там в реку, в море, с вывороченными корнями. Мне объяснили, что это связано с тем, что уровень воды Мирового океана поднимается и, соответственно, размывает вот эту прибрежную полосу, от чего в море, в том числе, ну и в речках, наверное, оказывается много веток и палочек. Но я при этом хотела бы понять, как соотносится этот процесс поднятия Мирового океана с тем, что вот мы бродили по этому описанному мной мертвому коралловому рифу. Почему умер риф? Если вода поднимается, он вроде бы, в моем понимании, должен умереть от того, что вода опускается. Ну, вообще, кораллы ужасно чувствительные ко всему, ребята. И придумать много причин, от чего умер риф, гораздо проще, чем придумать такие условия, в которых риф будет жить долго и счастливо. А те куски, по которым вы ходили, это был прямо риф или это были обломки кораллов, которые валялись как-то? Это были обломки. Обломки. Значит, вот, наверное, тогда такие у меня в этом месте есть соображения. Во-первых, для кораллов критично, на какой глубине они находятся. Вода для кораллов необходима, но большая часть кораллов питается смешанным хитрым образом, и существенную часть пищи они получают от микроскопических водорослей, которые живут у кораллов внутри. А водоросли — это же как бы растения, значит, им нужен свет. И увеличение глубины запросто может привести к тому, что водоросли будут чувствовать себя хуже. Но здесь еще одна важная история, что если действительно подъем уровня океана приводит к размыву берега, то это сильно увеличивает мутность в воде. И вот это для кораллов точно очень плохо. Им очень нужна прозрачная вода. А если у нас размывается берег, то вода становится мутная, света мало, и вот тут вот тоже запросто может случиться коралловая гибель. Но кораллы находились не под водой, в том-то дело. Они находились над водой, вот эти мертвые кораллы. Ну, так а дальше их штормом могло выбросить или еще что-нибудь такое. Вполне можно себе такое представить. Мы когда путешествовали по Коста-Рике, с нами были в том числе ученые, вот, и была вулканолог, геолог из США, которая сказала, что, скорее всего, вот эти оголившиеся коралловые останки — результат землетрясений и извержений вулканов, от чего каким-то образом как-то сдвинулись там. Тут я уже не сильна, но что-то тектонически сдвинулось и оказалось все-таки не в воде, несмотря на то, что вода поднимается. История выглядит для меня странной и непонятной. Не могу уложить у себя в голове, как одновременно может подниматься уровень океана и размывать берег, и при этом подниматься прибрежный участок дна вместе с кораллами. Получается, что и берег тогда тоже должен подняться. Но точно кораллам трудно угодить, и любые изменения приводят к тому, что кораллам становится плохо. Это факт. Хорошо, я поняла. Ну, тем более мне это подходит для мифологической части, скажем так, зверской энциклопедии, потому что это выглядит еще более загадочным. Что же случилось с мучебрухой, с коралловой мучебрухой, и что я ей не угодил, но явно с ней что-то ужасное произошло, и она развалилась. Хорошо, а скажи мне, пожалуйста, вот опять же в легенде, если ты заметила, упоминаются обезьяны-ревуны, которые почему-то, несмотря на всеобщую вот эту застывшесть, скачут по деревьям. Но это действительно тоже то, что я наблюдала. И орут. Еще попугаев ары я тоже уличила вот в такой активности. Почему в этой расслабленной, южной, теплой, почти средиземноморской компании ленивых существ некоторые все-таки очень активно скачут? Может быть, дело в том, что они просто умные, им скучно. Отличный набор. Попугаи и приматы, да, ага. Самые интеллектуальные из птиц, ну или одни из самых интеллектуальных, и самые интеллектуальные из млекопитающих, или одни из самых интеллектуальных. Как раз их поведение кажется, может быть, тебе более естественным, потому что мы сами тоже такие. Потому что я хотела еще тебя спросить, а как же в теплом климате, вот, собственно, Средиземного моря, например, там испанцы, итальянцы, почему они не сидят, застыв и открыв рот, а вполне себе активный образ жизни ведут? Так это потому, что они, ну, хоть и расслабленные, но умные. Да, расслабленные и умные, конечно. Надо еще сказать, что средиземноморский климат все-таки сильно прохладнее большую часть года, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Ну, летом там пожарче даже. Большую часть года. Угу. Вот. Но, конечно, умному существу есть куда тратить энергию, да, у него может быть сложное поведение, ему может быть интересно чем-то заниматься, и с ревунами я не знаком близко, а вот с попугаями общался много, и они точно из тех, кому больше всех надо, и они будут тратить энергию на то, чтобы галдеть, летать, общаться и прочее. Так, а колибри тоже очень умные, потому что они очень активно двигаются. Вот колибри — отдельная чудесная история, потому что не точно говорить, что это самая маленькая птичка в мире. Колибри. Самая же. Они очень разные бывают просто. Их много-много видов, и там есть один вид, который самая маленькая птичка в мире, и еще какое-то количество довольно маленьких видов. Самый крупный из видов колибри сильно больше воробья размером. А такая. Я видела вот очень маленькую, прямо как крупная пчела она выглядела. Ага. Вот, и с колибри такая история, что из-за, особенно вот с этими маленькими видами, из-за сильного уменьшения размера у них вообще все никак, не только не как у людей, но и не как у птиц тоже, они совершенно по-особому сложены. И поэтому колибри не может быть не очень активной. Когда она активна, то она активна на полную катушку, вот это зависание возле цветков, да, с безумным количеством взмахов крыльев в секунду, я не помню каким, но каким-то совершенно сумасшедшим. И она не умеет двигаться медленно, она умеет все делать только очень порывисто и быстро. Но зато ночью, причем я так понимаю, что более-менее каждую ночь колибри вырубается по-настоящему. Не просто как тот твой крокодил или цапля, которые на какое-то время зависли, а она впадает в спячку, можно считать. У нее падает температура тела, у нее падает частота сердцебиений, и существенную часть ночи все колибри проводят в полнейшей отключке, такой, что они не реагируют на внешние раздражители вообще. Может быть, тебе это пригодится в каком-то твоем мифотворчестве. То есть они прям вот Типа в анабиозе. Типа в анабиозе, да. Мне это прямо очень пригодится. Спасибо большое, потому что у меня были большие планы на Колибри. Значит, планы были такие. Я хотела сделать Колибри колдунами, которые, значит, совершают страшные вудуистские обряды в ленивом лесу. Значит, если какой-то зверь хочет проклясть другого зверя, он нанимает колдуна Колибри за бабсы. Бабсы — это их местные деньги. Вот. А Колибри аккуратненько, тонким острым клювиком выдергивает у проклятого зверя шерстинку или там усик, вибрису, помещает эту шерстинку или усик в куколку бабочки, которая находится в стадии превращения, и потом эту куколку поклевывает тонким клювиком. Это если зверя прокляли не совсем вот прям до смерти, а просто чтобы помучился и немножко поболел. Ну, понятно, что это отсылка к реальному культу вуду колдовскому, где используется кукла как такое как бы воплощение человека. И ее тоже тыкают? Да-да, в нее втыкают иголки. Бррр. В жизни. Ну, в смысле, некоторые до сих пор так делают. Вот. А если зверь проклят прям вот гибельным проклятием, то я хотела, чтобы Колибри помещала эту куколку в муравейник. И тогда зверь совсем обречен. Но идея с тем, что эта птица, колдун, еще и по ночам впадает в анабиоз, то есть она почти, ну, как мертвая, да-да, мне это очень нравится, потому что это нас отсылает к образу Бабы-Яги, которая, как известно, и не вполне живая, и не вполне мертвая. И нога у нее костяная. Да, она между миром живых и мертвых. У нее одна нога нормальная, живая, а другая нога мертвая, поэтому она костяная. Потому что это просто, ну, кожа уже слезла. И мне кажется, это классно. Тоже такой колибри, у которой одна лапка костяная, а другая нормальная, и она такая лежит клювом вверх с открытыми глазками и не двигается. В натуре они делают это, сидя на веточке, причем сидя, да? Сидя на, ага, веточке, у них такая есть птичья удивительная история. Птицы умеют блокировать свои лапки так, чтобы во время сна лапки оставались сжатыми. Господи. И это не только у колибри. Вообще птицы могут по-настоящему спать, сидя на ветке, никуда не падать. А это же тоже такая хватка мертвеца. Хватка, хватка такая. И говорят, что колибри, поскольку такие маленькие и уязвимые, то они вот в эту свою отключку впадают обычно куда-нибудь повыше, забравшись на дерево, где побезопаснее. А если ветка обломится, то значит, ветка вместе с вцепившейся в нее колибри может упасть, например, на голову туристу. Есть ли такие случаи? Я почему-то подумал, что на голову крокодил. А, ну это еще изящнее было бы. Так, ну колибри получаются персонажи важные, но не главные. Не, совсем не главные. А главный бывший бегунец, а теперь ленивец. Ну, в легендах, да, конечно. У меня будет, я думаю, три легенды в ленивом лесу. И да, там везде будет очень важную роль играть ленивец. Вообще, сначала я хотела ленивца сделать демоном. Вот именно чтобы он был тем демоном, который проклял банановый лес, превратил его в ленивый лес, из-за которого все застывает и так далее. Но потом я поняла, что, к сожалению... Нет, не к сожалению, почему же? В общем, либо к счастью, либо к сожалению, демон из ленивца абсолютно не получается. И это я поняла, когда мы сходили в костариканский питомник для ленивцев-инвалидов. Вообще, надо сказать, что Коста-Рика — это страна, которая с огромным энтузиазмом посвятила себя заботе об окружающей среде, природе и зверушках. Более того, Коста-Рика отказалась от армии, и огромная часть их территории представляет собой национальные парки. Вообще, это государство с самым большим количеством национальных парков относительно площади. Но вот помимо того, что они вот такие вот зеленые и охраняют дикую природу в нацпарках, они еще и, ну, как бы чувствуют свою вину перед теми животными, которые пострадали от цивилизации. И это в первую очередь ленивцы, это абсолютнейшие неудачники. Это, значит, звери. Ну, мы все понимаем, что они очень медленно двигаются, да, они, значит, висят там медленно-медленно. Берут лист, медленно жуют лист. Но они еще, помимо всего прочего, они не очень, например, понимают разницу между лианами и электропроводами. Поэтому они регулярно повисают на электропроводах, их бьет током, у них происходит инсульт, инфаркт их парализует. Или они переползают дорогу, медленно волоча за собой там лапу, и, значит, эту лапу переезжает машина. В общем, очень много пострадавших от человеческой цивилизации, которая захватывает джунгли, ленивцев, и в этих питомниках, в этом питомнике их выхаживают, и дальше они там доживают свой век, ну, как бы в каком-то и минимальном комфорте. Ужасно интересно. Ну вот я как раз хотела тебя, Никита, спросить про ленивцев. Понятно, что они несчастны, даже когда они, их не переехал автомобиль, когда они не висели на электропроводах. Они же в любом случае, вот это нечеловеческая их медлительность, их висение бесконечное на дереве. Это такая... Ну, они абсолютно открыты, значит, всем ветрам, каким-то ужасным птицам, которые иногда на них нападают и их клюют. Насколько я знаю, ленивцы вообще спускаются на землю испражниться раз в неделю, и это тоже для них чудовищно опасный момент, вот пока они какают, их тоже очень часто поедают. А зачем ленивцу такая странная стратегия или неполноценность? То есть вот эта непонятная заторможенность, понятно, что в легенде я придумаю и причину, и смысл этому, но в жизни мне это не очень понятно. То есть такой вот мешок, висящий на дереве, который не в состоянии ускориться, даже когда его в живот клюет. Кто там клюет ленивцев? Гарпия. Да, птица-гарпия. А он вот все равно висит. Это что вообще? Зачем ему? Ты сначала очень хорошо спросила, про зачем ему такая стратегия, а потом сказала неполноценность. И тут ленивцу стало обидно. История примерно такая, что тут есть одно «почему» и одно «зачем». Это немножко разные истории. Во-первых, ленивцы — это такие млекопитающие, а таких же вообще-то не очень много, которые питаются зеленой массой просто. Да? Угу. Мы знаем таких копытных, вот всякие коровы там и прочая такая публика. И некоторые грызуны так делают, хотя большая часть грызунов предпочитает питаться все-таки чем-то более калорийным, каким-то зернышками, там еще чем-то. Ну, таким. Корова-то может убежать. Вот. А вот ленивцы тоже. Питаться зеленой массой растений — это тяжелый труд. На это нужно очень много времени, в том смысле, что эта пища медленно переваривается. Да ладно. Медленно переваривается. Подожди, мясо же. Мне кажется, что ты съел огурец, и он быстро переварился. Ну или там щавель. А съел мясо, и долго его перевариваешь. Тут вопрос в том, сколько ты чего от него получишь. Потому что если ты ленивец и питаешься листьями, то тебе нужно их переварить качественно и максимум всего из них извлечь. Поэтому в твоих интересах переваривать его долго, чтобы это было полезно. Когда мы съедаем щавель, он быстро переваривается, мы от него, кроме кисленького вкуса, почти ничего не получаем. А ленивцу надо как-то на этом выжить. И они имеют очень медленное пищеварение и довольно, как это правильно сказать, неудачный энергетический баланс. Им для того, чтобы проявлять какую-то активность, нужно много есть. А при этом для того, чтобы много есть травы, тебе нужен длинный кишечник. Это значит, что у тебя довольно большое пузо, ты довольно много весишь. Угу. И получается, что такой замкнутый круг. Да? Ты питаешься некалорийной пищей, которую трудно и долго переваривать, поэтому ты относительно тяжелый и неповоротливый и не можешь активно куда-то двигаться. Угу. При этом в этом есть и стратегия, конечно, потому что ленивец весь такой не очень заметный, ты сказала, открытый всем ветрам, но вот я видел ленивца, честно говоря, по-моему, два раза в жизни, оба раза в зоопарке, и поди найди его там в этом вольере с зеленью. Не знаю про открытый всем ветрам, он висит где-нибудь на ветке, он же зеленый, потому что ты уже говорила, что он выбирался из мира мертвых. Да, у него, я знаю, то есть, в смысле, я понимаю, что на нем водоросли, но он не то, что прям зеленый, там чуть-чуть. Ну, зеленоватенький, да, зелененький он был. Угу. И висит где-то там на веточке и не двигается. И, в общем, найти это животное в джунглях — это тоже целая история. Просто его основная стратегия защиты от хищника — это притвориться какой-то непонятной висюлькой в кроне, как тучка-тучка-тучка, а вовсе не медведь. Вот, поэтому вот он, с одной стороны, вроде бы и не может активно двигаться, а с другой стороны, у него такая стратегия защиты, что ему и не надо двигаться. Угу. Ближайшие родственники ленивцев, знаешь, кто? Так, ленивцев, медведь? Муравьеды. Вот, казалось бы, где вот это вот... Муравьеды. Где вот это вот неповоротливое, висящее на дереве травоядное, и где этот такой... Ну, довольно быстрый, довольно активный, я бы сказал, с активной жизненной позицией поедатель муравьев. Вот они из одного отряда. Просто одни пошли по пути отращивания длинного носа, чтобы раскапывать муравейник, а другие притворились непонятной висюлькой на дереве. Угу. Ну, кстати, да, муравьеда я тоже мечтала увидеть, но вот он нам не попался. А ленивец как раз висел мешком несколько раз. Дикий ленивец. Дело в том, что это же, ну вот я говорю, это Коста-Рика, она примечательна тем, что там дикая жизнь абсолютно включена в городскую среду, ну или наоборот, среда городская включена в дикую жизнь. Это называется у них пура вида, чистая жизнь, где все вперемешку. Поэтому, да, мы вышли из супермаркета, купив детям печеньки, и, значит, мгновенно наткнулись буквально на висящего перед входом в супермаркет на дереве ленивца. Может быть, это была парковка для ленивцев просто? Ну, он один там припарковался. Вот. И это, ну, собственно, это и была парковка, ну, для людей. То есть там были машины. В общем, мы с ужасом представили, как сейчас этот ленивец постепенно свалится, ну, там, спустится с дерева и поползет через парковку, медленно отставив длинную лапу, и одна из машин его переедет, и он попадет в тот самый питомник для инвалидов. Но еще мы, кстати, наблюдая за вот этими странными, висящими вполне себе в городской среде ленивцами, а также за тем, что банановых рощах, ну, в человеческих уже, в таких искусственно организованных банановых рощах, бананы всегда обвязаны таким синим полиэтиленовым пакетом, мы придумали для ленивцев такую, вот бывает городская страшилка, а у нас такая зверская страшилка, что ленивцы, ну, опять же, во вселенной зверского детектива, они друг друга пугают вот из чувства самосохранения, что, значит, ленивцам нельзя ходить к людям на человеческие плантации, потому что если какой ленивец повиснет у двуногих в банановой роще, такой ленивец будет заколдован и станет синим пластиковым ленивцем. И никогда не будет разлагаться, и вечно будет висеть в этой банановой роще. Это как раз связано с тем, что вот этот синий мешок с бананами, он по форме очень напоминает ленивца, как выяснилось, с длинным кишечником. Вот. Ну и очень все связано, собственно, с этой экологической идеей, потому что пура вида Коста-Рики такая, что ты не можешь пройти в нацпарк, ну, с пластиковой бутылкой. При этом удивительным образом эти пакеты синие, пластиковые, они очень привлекают к себе внимание, как что-то из ряда вон выходящее, потому что там пластика очень мало, и вдруг вот эти синие какие-то мешки. Ну, это такая необходимость технологическая. Везде, где выращивают бананы, я видел это в нескольких странах тоже, на них надевают такие пакеты. Это сразу несколько решает задач. Во-первых, они таким образом защищаются от каких-то неприятностей снаружи, потому что большая часть каких-нибудь там птиц или каких-нибудь там вот в Азии летучих лисиц, которые гораздо поесть фруктов, они не полезут ковыряться в пакет, им это непонятно, неприятно, они не опознают его как что-то фруктосодержащее. А еще это делает созревание всей этой грозди бананов более одновременным. Поэтому, насколько я понимаю, все промышленные плантации бананов упаковываются вот таким образом. Сейчас, конечно, обсуждается, как бы заменить эти пакеты чем-нибудь более разлагаемым, но пока что массово ничего такого не внедрено. Скажи, пожалуйста, еще, все, про кого мы говорили пока что, были от калибрии крупнее, относительно крупная живность. Но ведь Центральная Америка должна быть в значительной степени еще про разных ползучек, насекомых и прочую такую мелкую публику. Они здесь у тебя тоже окажутся в роли еды или какая-нибудь более важная роль им приготовлена? Да, это абсолютно насекомое царство, и, конечно, они будут очень, многие из них будут задействованы в зверских сюжетах. Они у меня и еда в том числе, но не только еда. Я вообще и в хвост, и в гриву использую насекомых ленивого леса. И у них есть разные роли. Допустим, есть там такие красные огненные муравьи. Это будет божество ленивого леса, одно из нескольких. Такое коллективное божество, огненный муравейник в вулкане. Это коллективный разум во главе с жестокой и гневной огненной матерью. Огненной маткой, наверное, лучше маткой. Вот. И когда эта огненная матка на что-то злится, а злится она часто, происходит, соответственно, извержение лавы и пепла. И вот огненный муравейник, например, придумал мой сын Лёва во время путешествия. Ну, мне понравилось. Потом, опять же, еще про муравьев. Там есть муравьи-пули. Это не в смысле, что я придумал их, они правда есть. Да-да, я слышал про них. Да, и это жесть. Насколько я понимаю, в какой-то момент меня укусил в плечо муравей-пуля. По крайней мере, ощущения мои были вполне сопоставимы с тем, как мне описывали этот укус, потому что мне сказали, что муравьи-пули так называются не потому, что они там такие большие или по форме, как пуля, а потому что очень больно. Да, это настолько резкая и сильная и острая боль, что... И она, главное, внезапная. что ты это как будто бы воспринимаешь как, ну, удар пули. Я, у меня, к счастью, конечно, пулями в меня никто не стрелял, мне не с чем сравнить. Но когда меня вот кто-то, может быть, и муравей пули, цапнул в плечо, я как раз шла по джунглям, это правда вот такое, что искры перед глазами, но, к счастью, ощущение короткое. Очень больно, но быстро. То есть оно не опухает потом и не чешется оно неделю? Оно было не чесалось вообще, но было, стало красное. Я еще, это было смешно, потому что мы с Левочкой, значит, шли с моим сыном по джунглям, и вот кто-то меня тюкнул, и я даже обрадовалась. Ну, то есть сначала я взвизнула, ну, от неожиданности и от боли, а потом думаю, классно. Вот у меня теперь есть такой опыт, что меня реально укусил муравей пуля, а Левочка зародила во мне сомнение. Он говорит, а вдруг это была змея? И дальше я весь день парилась, кто же меня укусил, потому что стало красно, и как будто там какие-то две точечки было. Поэтому я до вечера ждала, начну ли я помираться от яда змеи, или это просто был муравей пуля, который очень даже, мне, в общем, даже интересен опыт с ним. Значит, видимо, это была пуля, и в реальности зверского детектива я придумала, что муравей пуля — это, ну, естественно, оружие. Их сбрасывают с высоты как раз солдатские ары. Это такое название попугаев ары. Да, солдатские, с этими ары. Я знаком, да. Вот. То есть, мне кажется, удачно так пули и солдаты. Солдатские ары сбрасывают муравьев пуль. Но и самое мое любимое про насекомых — это средство связи, которое мы придумали. Тоже муравьи, но муравьи-листорезы. Они такие ползут строем длинным. Это мы наблюдали много-много раз. У меня в зверском аккаунте даже видео такое есть. И каждый муравей несет кусочек листика. И они идут... Письмо? Да, да. И мы придумали, что каждый кусочек листика, на нем одна буква. И вот, значит, эти муравьи-листорезы куда-то несут свои листики, и они должны идти в строго определенном порядке, чтобы эти буквы сложились, ну, в сообщение с определенным смыслом. Поэтому если вдруг на эту колонну муравьев-листорезов будет совершенно налет, какая-нибудь птица, она, допустим, выклюет частицу «не», смысл сообщения чудовищным образом может исказиться. Листорезы удивительные ребята вообще. Я прочитал недавно, что около 20% зеленой массы в тех краях перерабатывается ими. Да ладно. Мне как-то 20%? Казалось, вообще невозможно себе представить. Проект. Сумасшедшую играют роль, но это вполне вяжется с тем, что ты сказал, что вы неоднократно их видели. Да-да-да, очень много их. И они вот несут и несут и несут и несут. А ты знаешь, куда они несут? Я знаю, что они несут это к себе домой, в муравейник, чтобы выращивать на этом грибы. Точно. Когда это сгниет. Не совсем так, потому что сгниет — это какой-то неконтролируемый процесс. А здесь лучше, наверное, сказать, что они несут это к себе в муравейник, чтобы кормить этим свои домашние грибы. Потому ага. что у них действительно в муравейнике есть специальные камеры, в которых живут грибы, которые, кажется, встречаются только в муравейниках этих самых листорезов. И это микроскопический гриб, это не то, что как это шляпка-ножка, а-а-а. Такая история, он выглядит как плесень там в нашем представлении. А, слушай, я реально представляла себе какие-то грибы со шляпками. Нет-нет, это микроскопический гриб, и этот микроскопический гриб для своего роста нуждается в зеленой массе, и муравьи ему ее все время приносят, подкладывают, ухаживают за ним, обеспечивают ему правильную влажность, температуру и все такое прочее, и питаются этим грибом и сами, и личинок своих кормят. То есть фактически... Это муравьи, которые питаются только одним видом своих собственных домашних грибов. Ага, а я еще слышала, что они кормят личинок, а сами едят какашки личинок. Нет, это, кажется, не соответствует действительности. Ага. Вроде бы они все питаются одним и тем же. Угу. Ну, вот, да, ну, прекрасно. В общем, мне даже очень жалко, что вот невозможно совместить одно с другим, потому что и эти грибные их сады, или, как сказать, их вот эти грибницы, это тоже само по себе очень интересно, но тут уже либо одно, либо другое, либо письма. Я все-таки выбрала именно художественную литературную реальность, в которой это сообщения и письма. Но зато я собираюсь поюзать еще других насекомых, мух и комаров. И вот их я буду использовать практически вот по-настоящему так, как они в жизни себя ведут. Потому что однажды мы были на шоколадной фабрике в Коста-Рике, и там нам показали такие огромные резервуары, в которые кладут плоды какао. Кстати, я их попробовала, пока они бесконечно еще далеки от шоколада. Это просто, ну, фрукт. Этот плод какао, он тоже очень вкусный, он сладкий, он совершенно прекрасный, я не понимаю, почему. Ты пробовала его внешнюю оболочку или вот эти мякоть. Вот мякоть, которая в середине внутри? Да, да, ага. Я пробовала его мякоть, она вкусная. Я вообще негодую, почему в супермаркетах не продаются именно вот эти фрукты. Фрукт шоколада — это прекрасный совершенно фрукт. Ну, бог с ним. И костариканцы тоже очень странно распоряжаются этим вкусным фруктом. Значит, они эти плоды какао бросают в резервуары. и дальше ждут, когда там заведут, ну, солнце, тепло, жарко, все быстро довольно гниет, и, в общем, довольно быстро там заводится очень много личинок, мух, каких-то еще насекомых, которые там кишат, и они объедают всю мякоть, пока не остаются только, собственно, бобы, ну, вот эти косточки, собственно, плоды какао, из которых дальше делается шоколад. Вот я придумала, что это будет такое, как бы, использование, наглое и бесстыдное использование насекомого труда, эксплуатация насекомых, которые на фабрике работают за еду. Но еще там есть комары, которые, как вдруг выяснилось, оказывается, единственные насекомые, которые опыляют деревья какао. Почему-то именно комары этим занимаются. Пока что сделать с комарами я не придумала, но это что-то будет в сторону комар-сваха. В общем, мне кажется, что это будут какие-то буквально... Комар будет таким вот персонажем, который способствует любви двух деревьев. Ну, это красивая история в любом случае. Я не понял из твоего рассказа, подразумевается ли, что это те же самые комары, которые иногда едят нас? Абсолютно. Это было единственное место в Коста-Рике, где нас заели комары. Потому что особо комаров не наблюдалось, никто нас не кусал. Но на этой шоколадной фабрике они просто нас облепили, они нас искусали, и работники фабрики сказали, ну ничего, зато без них не было бы шоколада. То есть как бы информация, что это комары пыляют деревья, это у нас вот непосредственно от тех, кто работает на шоколадной фабрике. Ужасно интересно, потому что, ну, плохо себе представляю, чтобы это могли быть одни и те же ребята. Наверное, лучше себе представляю, если это комары разного пола, потому что известно, что у комаров кровь-то пьют только самки. Да. А самцы у некоторых видов вообще не питаются, а у некоторых видов питаются нектаром. Угу. И, может быть, вот тут как раз такой случай. Надо эту историю проверить. Значит, самцы опыляют какао, а их женщины, их жены, значит, кусают туристов. Может, да, туристы приезжают посмотреть на какао, да. У них семейный бизнес таким образом. Да. Хорошо, но какая-то еда из насекомых, конечно, будет тоже, потому что по-прежнему есть кого попало нельзя, а насекомых, наверное, можно. Да, еда из насекомых будет. Я вообще очень-очень рада тому, какое прекрасное получается меню «Ленивого леса». Оно, кажется, значительно разнообразнее, чем реальное меню Коста-Рики. Там будет паутинентальный завтрак, например. Паутинентальный завтрак. Еще есть у меня вариант «спайдеранний завтрак» или «моска-довоска». Подается в ленивых отелях. Это, значит, изначально это паутинная антимоскитная сетка для окон, которая утром снимается зверем, ну, тем зверем, который гостит в зверской гостинице, снимается, заворачивается вместе с пауком и вот всем его насекомым уловом в такой мешочек с начинкой и съедается. То есть ночью это антимоскитная сетка, а утром это паутинентальный завтрак. Вот, например, такое есть блюдо. Паутинентальным завтраком получается такое, как будто буррито, что ли, да, завернутое в того, да. Паутину. Не знаю, насколько это хорошая идея. Кажется, паутина очень плохо переваривается. Такая. Да. Ну, это же крепкая белковая нить, идея которой, собственно, в том, чтобы она долго работала в качестве паутины. Если бы паутину было питательно и удобно есть, наверное, она бы так долго не существовала. Надо про это подумать. Вообще, да, нам говорили там, что именно в Коста-Рике очень есть такие крепкие виды паутины. Мы даже пробовали тянуть кое-где эту паутину, когда встречали. Ты тянешь нить паутины, она не рвется, она тянется, как вот резиночка такая тонкая. Более того, местные жители нас уверяли, что именно из этой их костариканской паутины когда-то фашисты делали бронежилеты. Но тут, мне кажется, все-таки это скорее их такое тоже литературное допущение. Вряд ли на массовый поток было поставлено производство бронежилетов из костариканской паутины. Точно никогда такого не было в массовом потоке, но, кажется, были какие-то истории про перспективные разработки, что это тот материал, из которого, может быть, когда-нибудь будут делать какую-то вот такую защитную амуницию. Там проблема же не только в том, что она в Коста-Рике, но и в том, что для того, чтобы что-то функциональное для человека вроде бронежилета из этой паутины собрать, нужно сначала наладить ее массовое производство. Угу. То есть как раз эксплуатировать пауков, чтобы они сидели и пряли, это не такая простая задача. Там вообще в этой паутине масса сюжетов. Например, мы в какой-то момент тоже вот в этой крепкой паутине мы увидели паука. Ну, то есть это была паучиха, нам сказали, что это паучиха. И еще кусок паука. И мы подумали, как странно, что паук или паучиха ловит в паутину других пауков, похожих на нее. То есть ощущение было, что это было существо того же вида. И мы говорим, вот, бедный паучок, почему он попал в паутину к такому же паучку? И вот местный костариканец, который нас водил по джунглям, говорит, а, нет, это просто ее муж. Ну, она с ним спарилась, завела потомство и теперь его ест. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже отдельный сюжет просто для душераздирающей истории про любовь пауков, где муж становится едой ради того, чтобы паучиха выносила своих личинок. Вот. Но мне очень ценно как-то совместить еду с антимоскитной сеткой. Это для меня важно, потому что я сама жила в гостинице, где на окне была, нет, ну не паутина, там была, собственно, антимоскитная сетка. И, кстати, поверх антимоскитной сетки с внешней стороны была еще и паутина. Чтобы надежнее было, понятно. Да-да-да, вот это вот самое крепкое, из которой можно бронежилет плести. И эта сетка, а окна там, в смысле, стекла в окне при этом не было, это для них стандартно, там очень редко бывают стекла в окнах. Ну, тепло, везде эти сетки. И эта сетка, мне кажется, меня буквально-таки защитила от дикой внешней среды Коста-Рики, потому что в 5 утра мы со Львом проснулись от невероятных, омерзительных, тонких, диких криков, похожих на мышиные. И нам сначала показалось, что у нас просто в номере мыши, и они страшно пищат и возюкаются. Но звук исходил снаружи. И выяснилось, то есть я отдернула такую там занавесочку, и дальше вот эта сеточка, паутина и сетка. И я приблизила лицо к этой сетке со своей стороны, изнутри номера. А с той стороны на меня посмотрела и прямо крупно так, как сказать, мне улыбнулась своим раздвоенным рылом летучая мышь. Я до этого писала про летучую мышь. У меня есть супермышь. Она это персонаж «Зверского детектива». Я много раз описывала раздвоенное рыло, страшное лицо, но я никогда не видела его так близко перед собой. Она была очень крупная. Она мне как-то хрюкнула. И я, в общем, считаю, что это была летучая мышь-вампир, потому что я знаю, что на территории Центральной Америки водятся летучие мыши-вампир. Я считаю, что эта сетка меня спасла. Душераздирающая история, очень здорово. Особенно тут не могу не ввернуть про «она была очень крупная» в связи с известной поговоркой «у страха глаза велики». Насколько я знаю, вампиры как раз совсем небольшие мышки, но и потом в Центральной Америке, конечно, огромное разнообразие разных летучих мышей. Было бы здорово вот так вот запросто встретиться с вампиром, но, пожалуй, я не уверен, что это был именно он. Ну как, я думала, она хотела моей крови. Значит, зачем она висела на моем окне? Мало ли, какие у нее были дела. Думаешь, она специально верещала еще, чтобы ты встала и пошла ее проведать? Хорошо, кроме паутинитального завтрака, какая еще еда предполагается в этом лесу? Ой, там очень много разной прекрасной еды. Есть блюдо красава. Это отсылка к костариканскому блюду касада. Это рис с фасолью. И это, честно говоря, не очень интересное блюдо. А красава — это будут муравьиные яйца со стрекозьими глазами. Потому что выглядят похоже. Ну, представь себе, муравьиные яйца со стрекозьими. Да, я представил. Да. Неплохо. Вот. Будет лопухин да пара хрюнда. Это как раз зеленый гарнир, который, я думаю, и ленивцу тоже подойдет. Мурчеладо — забродивший кокосовое молоко, сок лайма и сок плода какао. Любимый напиток барсукота. Будет вулканический супчик дня. Это тоже интересная штука. Мы в таком супчике плавали. Это основа супчика — вулканический горячий бульончик. Это действительно вода горячего источника. Да-да-да, вода горячего источника вулканического происхождения. Лёва попробовал ее на вкус. Говорит, что бульончики все разные. Но он нырял там, хотя это запрещено. Более кислые, более соленые, иногда почти совсем пресные. И вот этот бульончик превращается в суп, когда в него кто-то или что-то падает. Там, ну, листья, плоды, насекомые. Туристы. Туристы, да. Вот. Это было у подножия вулкана Аренал. Вот эти супчики, вулканические бульончики. Еще будет приправа сушеные гадючие реснички. Там есть такая желтая гадюка. Это такая ярко-желтая приправа. Есть желтая такая ресничатая гадюка. Вот ее сушеные реснички, мне кажется, очень, очень хорошо подойдут. И еще там будет блюдо, которое... Я даже конкурс устраивала в «Зверском квакаунте», чтобы придумать, как лучше всего его назвать. Это вот эти хищные цветочки с начинкой из насекомых. И мы придумали его назвать «Жучило перевариллиос» с тремя степенями переваривания. С хрустом «Не то, не сё» и «Суп хлюп». Цветочки? Ну, вот эти хищные цветы, которые привлекают насекомых. Ага. А тут немножко позанудствую и скажу, что это какие-то другие части растений, не цветочки. Ну как? Это же цветочек, он раскрывается, в него налипают мухи, он закрывается и их переваривает. Нет, так не бывает никогда. Все хищные растения ловят добычу с помощью других органов, потому что цветок-то нужен не для этого. Если ты будешь цветком ловить насекомых, то кто прилетит тебя опылять? А если тебя не опылят, то ку-ку, ничего хорошего не получится. Ты сейчас просто разрушаешь какие-то важные основы моего мировоззрения. Ну как же? Я это представляла как раскрывающиеся. Ловят листьями, ловят, некоторые приклеивают к стеблю, но никогда не цветками. Цветок, более того, почти всегда специально вынесен куда-нибудь подальше от ловушек, чтобы те, кто прилетают тебя опылять, не рисковали жизнью. Ну как же так красиво? Вот он закрылся и захлопнул в себе... Есть какое-то количество растений, которые делают так, но совершенно не с хищными целями, а чтобы насекомые не ленились, а как следует в пыльце извозюкались. Бывают растения, которые закрывают цветок действительно с опылителями внутри, чтобы несколько часов, там, ну, ночь, например, эти опылители там хорошенечко в пыльце извалялись, потом открывается, и они летят опылять следующий цветок. Так, ну это, конечно, грустно, потому что я еще хотела придумать такие цветрушки. Тоже не блюдо, а десерт. Такие как ватрушки. Ну, цветочки, а в них внутри переваренные насекомые. Тогда ну, цветрушками... не так плохо сделать это, ну, с названием только нужно подумать, да? Можно это сделать не с цветками, а с листьями. Вполне работает. А листья, не... они как-то... А как? Хорошо, объясни. Вот попали эти мухи на лист. И как происходит их впитывание? Ну, как происходит питание ими? Ну, это и с цветком была бы такая же проблема рта. У растений не бывает, даже и в цветке. Поэтому они переваривают это все прямо на листе. Кто-то для этого сворачивает лист, закрывает, сворачивает что-то такое еще. Да, это работает. Цветрушки возвращаются. Вот. И тогда, когда насекомое внутри уже превратилось в некоторое бульонообразное, то отдельные вещества всасываются просто через поверхность листа внутрь. Угу. Ладно, хорошо, это облегчение. Значит, можно. Жучилы переварились, и цветрушки остаются с нами. Не планируется ли среди блюд геркулесовая каша? Геркулесовая каша? Ну, я не замечала костариканцев пристрастие к геркулесу. Мне кажется, дело они больше рис едят. Дело в том, что где-то неподалеку, не уверен, что прямо в Коста-Рике, но точно на небольшом расстоянии оттуда, живут самые крупные жуки мира, которые называются жуки-геркулесы. И это такая штука размером, ну, если считать вместе с рогом, а у них здоровенные рога торчат вперед, то размером с небольшую морскую свинку. Да мне ладно. Кажется, не воспользоваться таким предложением в меню было бы странно. Слушай, нет, это, конечно, совершенно прекрасно. Тогда, конечно, геркулесовая каша должна быть, но это жестоко, представляешь? То есть каша из геркулесов. Ну, может быть, не каша, подумай об этом. Геркулесовая... Не, ну а что, каша? Это ж надо быть, надо идти до конца, мне кажется, тогда. Мы не поговорили про деньги в ленивом лесу. Ты сказала, что они называются бапсы. Угу. Что это такое? Сами вот настоящие деньги в Коста-Рике, да, в ленивом лесу, они очень красивые, они такие разноцветные, розовенькие, голубые, и в них еще есть... такая прозрачная вставочка. А главное, эти деньги, это я сейчас говорю про настоящие деньги, невыдуманные, они не тонут в воде. Не знаю насчет, горят ли они в огне, мы не пробовали их поджигать, но в воду мы их опускали, собственно, вот в этот бульон вулканический. А эти деньги пластиковые, из тонкого пластика. Их можно мочить, и с ним ничего не происходит. Но тут это я просто так рассказала, что их можно мочить. На самом деле меня больше всего в них, в этих деньгах, потрясло их сходство в этих купюрах с крыльями тропических бабочек. Потому что крылья тропических бабочек очень в похожей цветовой гамме выполнены. Тоже такие яркие, розовенькие, голубенькие. И в них очень часто тоже есть как будто бы прозрачная вставочка. Поэтому мы решили, что вот эти крылышки бабочек — это и будут бумажные деньги, бумажная валюта ленивого леса. А назвать их решили бапсы. Ну, понятно, с одной стороны, это ассоциируется с на уровне просто фонетическом бабсы и бабочка, с другой стороны, конечно же, ассоциация с баксами, что очень уместно для этой территории, потому что баксы, то есть доллары, это то, что очень любят костариканцы, у них это вторая вполне официальная валюта, везде можно платить долларами. Поэтому, да, в общем, деньги — это крылья бабочек, плюс еще, скорее всего, будут... Ну, то, что мы называем железными деньгами, а у них это будут ракушечные деньги, ракши. Но вот в связи с бабочками у меня к тебе есть вопрос. они действительно очень яркие, и я не очень, опять же, понимаю суть этой стратегии. Ведь если ты очень яркий, то ты очень заметный для хищников. Тебя могут быстро там птицы какие-то склевать. Зачем они такие яркие-то? Зачем внимание к себе привлекать? Внимание нужно к себе привлекать для того, чтобы найти партнера. Угу. И эта задача такая важная, что для нее можно быть вот таким ведь ярким. У нее же, собственно, никаких других дел в жизни нету. Она не очень долго живет. Я так понимаю, что средняя продолжительность жизни бабочки меряется в неделях. Ну вот эти тропические, мне сказали, они вообще живут не больше 5 дней. Не больше 5 дней. Несомненно, есть и такие mm-hmm. виды тоже. Это более или менее связано с размером бабочки. Обычно меньше всех живут маленькие виды. И среди мелких видов бабочек есть такие, у которых даже рта нету. Господи. Им вообще не нужно питаться. Она сначала живет в виде гусеницы сколько-то там месяцев, и за это время прилично подрастает и отъедается. Кстати, гусеница на поздней стадии очень часто бывает больше, чем бабочка в длину. Mm. Потом гусеница окукливается, и тех запасов, которые накопила гусеница, пока росла, хватает и на метаморфоз, на превращение в бабочку, и на то, чтобы эта бабочка несколько дней полетала, нашла партнера, отложила яйца. Поэтому... Без рта. Без рта. Ну, а зачем, собственно? Главное, эта жизнь происходит на стадии гусеницы. Большая часть жизни этого животного — это вот эта ползучая стадия. А бабочка — такая вот летучка, которая позволяет расселиться в новые места. Меня эта история пугает. Мне кажется, что это вообще какой-то хоррор, и он довольно сильно противоречит нашим таким представлением о бабочке, как о венце творения. Вот ты был гусеницей, ты ползал, там, не мог летать, какую-то фигню там ел. Вот потом ты окуклился, ты там в этой куколке превращался в какой-то буэ, в какой-то бульон, из него переоформлялся в бабочку. И вот, наконец-то, такой красивый и яркий. Вот сейчас-то жизнь ты начнется, а у тебя даже рта нет. На самом деле ты просто какой-то механизм для продолжения рода и какая-то короткая несчастная жизнь без рта, и ты даже не можешь, наконец, нормально, ну, как-то выпить там, перекусить и порадоваться жизни. Ну, сильно зацепила тебя история с ртом. Да. Давай я еще раз скажу, что это все-таки история про некоторых мелких бабочек, а среди крупных бабочек таких историй почти нету. А, ну ладно, ну тогда слава небесным медведям. Спасибо большое, Никита. Я узнала зверски полезные вещи про колибри-ведьму, про бабочек без рта, про жука овса? Геркулес. Про жука Геркулеса. А, ну да, Геркулес, герой античный. И, безусловно, это все отличный материал, я его собираюсь использовать. Здорово, спасибо, рад, что пригодился. Куда мы отправляемся в следующий раз? А в следующий раз, мне кажется, будет хорошо отправиться в Саксаульный лес. Это Средняя Азия. Это такая полупустыня с какими-то низкими кривыми деревцами. Да-да-да, саксаулами как раз. И довольно сложной жизнью. Ну, непростая, да, жизнь непростая. Это территория Узбекистана и, возможно, еще каких-то частей Средней Азии. Она мне полюбилась также сильно, как ленивый лес. Я до сих пор не могу решить, в каком из этих двух лесов, вот в ленивом или в саксаульном, организовать действие следующего зверского детектива. Возможно, когда мы с тобой обсудим саксаульный лес, у меня вдруг какая-нибудь ясность возникнет. Здорово. В саксаульном лесу я пока тоже еще не бывал, но постараюсь подготовиться, что-нибудь почитать к следующей нашей встрече. Спасибо. Мы благодарим редактора Анну Шур, выпускающего редактора Лизу Марантини, звукорежиссера Камиля Шеймарданова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Киру Вайнштейн и студию Subur Records. Пока-пока, подписывайтесь на Зверский квакаунт. До свидания.